Аннотация. Эта книга – рассказ об удивительной судьбе Федора Ивановича Толбухина, человека, прошедшего путь от вольно определяющегося русской императорской армии до маршала Советского Союза. Храбрость и способности будущего маршала стали очевидны современникам еще в годы Первой мировой войны. После революции штабс-капитан Толбухин присоединился к большевикам и вступил в Красную армию. Началось его восхождение к новым вершинам. События Великой Отечественной войны сделали Толбухина одним из самых известных советских военачальников. Его вклад в разгром врага был по достоинству оценен правительством, и потому Толбухин стал кавалером Ордена Победы.